Глава 23. Если вы уж всерьез решили с кем-то разделаться, ничто не мешает вам быть с ним вежливее. Уинстон Черчилль. Святая Женевьева шла вперед, давая 7 узлов, раскачиваясь из стороны в сторону на радостно-синих волнах. Немного, но принимая во внимание, что латинские паруса, красовавшиеся на всех 3 ее мачтах, позволяли идти довольно круто к ветру, можно было смириться и с этим. «Костоматис. Вернее, по-итальянски «Коста Матеус» носит свое имя в честь апостола Матфея, проповедовавшего там Слово Божье морским разбойникам». Мэтр Теодор, принявший на себя роль любезного хозяина, охотно снабжал нас разнообразной информацией о тонкостях плавания в средиземноморских водах и всех имевшихся в них же диковинах. «Погоди, Матфей — это тот самый, кто был сборщиком податей?» «Он самый». «А-а-а! Ну, тады понятно. Кому же, як не ему, знать нравы разбойников?» Лис состроил возвышенное выражение лица. «О, простите?» Набожный, как и все суеверные люди, мсье Теодор укоризненно посмотрел на моего напарника. «Господин Дорбиньяк хотел сказать, что во времена римского владычества разбой в левантийских землях был делом столь обычным, что человеку странствующему приходилось сталкиваться с подобными душегубами сплошь и рядом», толкая лиса локтем в бок, произнес я. «А, да, понимаю. Ну так вот, с тех пор пиратов на острове нет. Там сидит князь Матео VII, который именует себя прямым потомком того самого евангелиста Матфея». «Но это обычное дело. Знавал я один род, который происходил прямо от Адама, причем от первого брака. Ты что ж там, тыщ да гладь? Отчего ж тогда и туда не плавают честные люди?» «А, да нет. Со времен Матфея пиратства на этом острове нет. Все больше работорговля. Князь снаряжает корабли, которые шныряют и здесь, и в Ионическом море, и в Эгейском, и за геркулесовыми столбами. Пристанет такой корабль ночью у какого-нибудь небольшого городка или рыбачьего селения, а поутру, почитай, все его жители в цепях. Тех, кто получше, с собой забирают, остальных же убивают или отпускают за выкуп. С того княжества и живет. Сюда же везут пленников и из Европы, и из Востока, так что всякий, кому нужны красавицы для услужения или же сильные парни, во всякий день может приплыть да подобрать товар себе по вкусу. Да, впрочем, что я вам рассказываю? Вы-то и сами пойди все это знаете. Иначе что вас туда понесло?» Он перевел заговорщицкий взгляд с лиса на меня. «Послушайте, почтеннейший», — попытался возразить я, оскорбленный предположением шкипера о нашей принадлежности к работорговле, но не договорил, замерев с открытым ртом. Прямо к нам от кормовой надстройки шел мужчина, одетый в добротный плащ из фламандского сукна и шляпу с маленькими круглыми полями. Все в его облике выдавало человека, привыкшего к дальним странствиям и вполне вольготно чувствующего себя на покачивающемся из стороны в сторону суденышке. Лис, удивленный напавшим на меня столбняком, быстро перевел глаза туда, куда был направлен мой взор, после чего широко распахнул объятия и закричал: «Ба! Какие люди! Глазам своим просто таки не верю! Нечто это и в самом деле дрожащий Карл из Рыбика? А? Вы таки привели к нам подмогу от господина фон Нагеля». «А, это мой второй фрахтовщик. Я вам о нем говорил. Он направляется на Сицилию». «Господа, господа!» Немецкий торговец, на ходу теряя свое величие, ринулся нам навстречу, по дороге рушась на колени. Он попытался обхватить руками одновременно мои и лисовские ноги. «Вы живы! Я так рад! Я так рад! О, Господи, какое счастье! Вы живы! Я так виноват перед вами! Я так счастлив, что вы живы!» Причитал он в экстатическом состоянии нервного припадка, старательно пытаясь оторвать нам по штанине. Да ладно? Ты шо, елозишь-то? Ты на ноги-то встань, нече палубу тут коленями протирать. Эй, Ансельм, кубок с водой сюда, быстро! Не встану! Я так виноват! Я так виноват перед вами! Мне нет прощения, нету! Но это все они! Они! Они грозились меня убить! Представь, сжечь мой дом прям! Они обещали пустить меня по миру! Да кто они-то? Расторопный Ансельм, до того зубривший текст очередного заклинания таинственной венецкой школы, не заставляя себя долго ждать, примчался с полным кубком воды. Купец выхватил чашу из рук лисовского ученика, и зубы его зацокали о край кубка. «О, а это люди графа Шверинского!» Чуть отдышавшись, вновь простонал наш старый знакомый. «Я был вынужден повиноваться им!» Он вновь впал в истерику, грозя залить судно горючими слезами и пустить его на дно. Совсем как некогда пожарный в Нью-Йоркском порту фешенебельный лайнер «Нормандия». «Так, светило частной торговли! Ну-ка, не рыдай, что Ярославна на валу!» Лис подхватил скорчившегося на палубе купца под мышки и рывком поставил на ноги. «Сейчас ты будешь говорить спокойно и связно, причем отметь себе, чем правдивее будет твоя речь, тем длиннее таки будет твоя жизнь». Карл согласно закивал, вновь прикладываясь к предусмотрительно протянутому Ансельмом кубку. «Да-да, конечно, здесь-то я могу, наконец, сказать всю правду. Здесь-то они меня не достанут!» Он погрозил кулаком невидимым обидчикам куда-то в сторону давно уже скрывшегося из виду берега Южной Франции. «Господа, я был бы счастлив предложить вам немного выпить!» Купец посмотрел на нас с нескрываемой мольбой в глазах. «Ну да, це хорошая мысль. У нас, кстати, есть бутылка весьма славного винчика. Ансельм, ну-ка посуетись там, организуй выпить, закусить. Надо же, в конце концов, спрыснуть такую встречу». «О, господа, я так рад! Я так рад!» Дальнейший разговор протекал уже без лишних свидетелей, зато в присутствии бутылки Жигандаса. Впрочем, с постепенным убыванием ее содержимого. «О, славное вино!» С видом знатока, смакуя напиток, произнес рибикский купец. «Настоящий темный рубин! А, какой аромат! Спелые ягоды, слива, вишня и, пожалуй, ежевика. А что еще? Специи, мята и совсем чуть-чуть старого дуба. Прекрасный вкус и замечательное послевкусие». «Да, рекомендуется к дичи, красному мясу и плесневелым сырам. Это все мы и без тебя знаем. Поведай-ка нам лучше, дружочек, как было дело тогда под Херсерком». «Да что за резон мне теперь скрывать? Это старая история. Я когда-то служил кнехтом в отряде одного шверинского рыцаря». «Как звали?» «Юсташ фон Зедорф». Не знаю, врал ли рассказчик или же говорил правду, но это имя я слышал и прежде. Лично видеться с ним не приходилось, но, помнится, гарнизоном одной из шверинских крепостей командовал некий Юсташ фон Зедорф. «Я был тогда еще совсем молод. Покинул родные места, искал счастья на чужбине». «Слухай, ближе к делу, да? Тоже мне слепой Гомер. Байки о родословных ваших местных вельмож мы уже слышали». «Да, конечно. Но я как раз говорю по делу. Господин рыцарь в то время приблизил меня к себе, намереваясь даже сделать знаменщиком. Но однажды... эту тайну я не раскрыл даже отцу, но теперь какой в ней прок? В общем, господин Юсташ дал мне немалую сумму золотом и отправил в Фризландию купить коней для своего отряда. Я хорошо разбираюсь в лошадях». «Мы тоже разбираемся. Ты давай не отвлекайся». «А я был совсем молод, у меня была с собой куча денег. Рыцарь не поскупился дать мне средств к существованию в дальнем краю. Я остановился в хорошей гостинице и пустился в кутеж. Играл в кости, пил дорогие вина, а когда опомнился, денег почти не осталось. Вот я и решил не возвращаться обратно. Господин Юстш был так добр ко мне, а я обманул его Еще короче и еще ближе к делу. С тех пор прошел не один год. Я скитался, порой без гроша в кармане. Много пережил. Наконец вернулся домой, унаследовал отцовскую лавку. Стал почтенным человеком. И тут... Вы позволите еще вина? Лис молча плеснул из бутылки в кубок. Благодарю вас, господин Венедин. Карл залпом осушил кубок, забывая и о цвете, и о вкусе, и о послевкусии. А, так вот, незадолго до вашего появления в лавку зашел один человек. Я сразу узнал его, хотя не видел очень давно. Это был старший сын Зейдорфа. И у него была моя расписка, та самая, согласно которой я получил деньги на проклятых фризландских коней. Я был готов вернуть ему все до Гротена, но он обещал объявить меня вором и предателем. Обещал велеть своим людям сжечь мой дом и погубить всю мою семью. Он говорил, что отряд его отца был уничтожен. И сам господин Юстаж убит из-за отсутствия этих самых лошадей. Убит? В прошлом году он, кажется, был жив и здравствовал. В самом деле, я уже лет 15 как носа не казал в Шверин. А мне почем было знать? Я был очень напуган. Тогда сын моего бывшего хозяина потребовал помочь ему заманить вас в ловушку. Он не предполагал, что старый барон нападет на вас. И велел мне самому придумать, как завести вас на тот чертов постоялый двор под Штраумбергом. А тут как раз такое дело. На площади в Рибике я услышал, что на вас напали, что командира вашего эскорта зовут фон Нагель. Ну и помчался к вам навстречу. А дальнейшее вам известно. Но как же вы надеялись повернуть колонну, если б не было бы волков? Тссс! Этот самый молодой и фон Зидорф, он маг. Карл из Рибика приложил указательный палец к губам. Он должен был придать мне черты того рыцаря, фон Нагеля, а его самого похитить или убить, ну, на привале в городе. А я уже должен был довершить остальное, сославшись на депешу фон Зальца, отправить рыцарей назад, а самому с еще парой тевтонцев увезти вас с имперской дороги в Штраумберг. Вот такие вот дела. Ну что ж, толково, толково. А, ну вы-то как спаслись-то? Переходя с минорного тона на мажорный, спросил купец. «Да шо спасаться-то?» Лис толкнул меня под столом ногой. «Уж я не знаю, что там эти шверинцы такого хитрого удумали. Ну, мы проторчали пару дней на постоялом дворе в ожидании тебя с фон Нагелем. Ну и двинулись дальше, не век же там торчать». «Да? И они вас не тронули?» «Да нет, ехали себе и ехали. Жаль, только Ропшу не довезли, помер бедняга в пути». Я кинул было на Венедина удивленный взгляд, но тот, упредив мои вопросы, не замедлил появиться с объяснениями на канале связи. «Капитан, ты ему веришь?» «Ну, вот и я, ну. Поет он, конечно, складно, но мне все это кажется больно подозрительным. Все-таки где Рибик, а где Марсель? Чего его сюда понесло? Давай-ка я ему запущу дурочку, а ты мне при случае подпоешь». «Да, ну, как приключилась с ним лихорадка под Штраумбергом, ну, с Ропшей-то, так до последнего часа и не отпустила беднягу». «О, какое горе! Да, это, вероятно, то самое зелье, что подмешали нам за ужин». «Поверьте, это страшные люди. Они не знают ни сострадания, ни милосердия. После того дня я потерял сон и покой. Если они решат, что я слишком много знаю об этом деле, они непременно захотят убить меня. Я продал все и решил вот перебраться на Сицилию. Моя семья прибудет вслед за мной, как только я куплю дом». «Вот здесь он таки и прокололся. О каком деле идет речь? Мы ни о чем ему не сообщали, а неудачную попытку перехватить нас в пути вряд ли можно именовать делом. Сплошное мельтешение. Он знает явно больше, чем пытается нам показать». Услышал я в голове ликующий голос напарника. «Ты думаешь, именно он и есть маг?» «Не знаю, не знаю, но выбор невелик». Лис обратился к торговцу, А мы, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, до Трира добрались, теток сдались рук на руки, получили и свой куш, но тут, понимаешь, Вальтера нелегкое дернуло. Капитан, быстрой скороговоркой застучало у меня в голове, срочно соображай, за что тебя дернуло нелегкое, а то я еще не придумал. Да, было тут дело, да, случилось в корчме. Ага, и все из-за этой сарацинской собаки. «Какая еще собака?» — сказал я по закрытой связи. «Какая-какая? Сарацинская!» «И что у меня с ней было?» «Да откуда я знаю? Ты же виноват, вот сам и соображай. Может, у тебя к ним, не знаю, генетическая ненависть?» «Да, это был один мусульманин, который шел к императору с тайным поручением». «Да-да-да-да, Вальтер таки потребовал от него выпить за здоровье папы римского, а тот почему-то отказался. А Вальтер-то у нас... Лис назидательно поднял вверх указательный палец. «Ты еще не видал, каким он бывает в буйстве? В Новгороде, когда против него выставили медведя, так он несчастного зверюгу в клочья порвал». «Капитан, пока я тут несу пургу, придумай, что было дальше с несчастным сарацином». «А!» — сказал я громко. «Ну, зарубил я этого неверного к чертовой матери». «От-от!» — поддержал мои слова лис. «В баране рогу покрушил». «Император нас сначала под замок посадил, а потом интерес его замучил. Что ж за сведения такие вин тайный агент вез? Вот и премся мы теперь за 100 верст киселя хлебать, чтобы отвезти его гаря ему последнее прости. Ну и, так сказать, по дороге разузнать, в чем, собственно говоря, было дело. Вот такая вот история, дружище». «Да, вот ведь как бывает, да. Но я, господа, вижу перст судьбы в нашей встрече». «Да об чем речь? Все 10 перстов и еще кое-какие части тела». «Быть может, мне на роду написано не расставаться с вами. Быть может, в этом и есть мой жребий. Я так счастлив, господа, я так счастлив!» Он смерил нас с лисом выразительно умильным взглядом. «Да что там, чуть-чуть обращайся!» Венедин похлопал нашего собеседника по плечу. «Только ты знаешь, у нас сейчас тут сиеста образовалась, так что давай твое счастье перенесем как бы на вечер. Как говорят французы, аревуар». «Ну, конечно, конечно, господа! Однако за мной угощение!» — поспешил откланяться Карл из Рибика. «Нас не запугать! Эй, Ансельм, приготовь-ка свой рог! В смысле, не свой, а единорога!» Вслед вышедшему купцу бросил лис. Вечернее пиршество потрясло всех присутствующих на борту своим размахом. Нас же оно повергло в изумление тем, что скрытно всовываемый Анселемом вина и яства волшебный рог оставался девственно белым, как в те блаженные времена, когда он украшал лоб диковинного животного. «Ну, что-то я не понимаю. Он что ж, не пытается нас отравить, что ли? Это что ж, получается, мы потеряли всякий интерес для заказчиков?» «Да слава богу! Не хватало еще устраивать боевые действия посреди моря. Тебе что, одного Джон Пол Джонса недостаточно?» «Не, Пол Джонс Пол Джонсом, но все-таки обидно. Тут, понимаешь, изводишь Европу своим присутствием, а благодарные потерпевшие жлобятся потратить на тебе толику яда. Я, можно сказать, оскорблен в лучших чувствах». Утренний завтрак рассеял хмурое настроение моего друга. Рог, опущенный Ансельмом в первый же соус, посерел, словно основным ингредиентом предложенного нам блюда была свежая дорожная пыль. «О, блин, как! Не пожалел таки старина Карл пару черепиц сочего дома для подкупа местного кока. Ну шо, Вальдар, сходим на камбус, проведем среди этого работника гром харча разъяснительную работу». Успеется. Ты мне лучше скажи, отчего это вдруг рог стал не черным, а серым? Прерывая радужные надежды лиса, явно изнывающего от тоски в часы вынужденного безделья, ответил я. «Ты мало ли, может, кок чуть-чуть нам натрусил, а остальное припрятал на случай борьбы с вредителями полей и огородов». Я скептически скривился. «Да маловероятно. Я думаю, скорее другое. Яд будет понемногу подсыпаться в пищу ежедневно, и внешне даст симптомы какой-либо распространенной болезни. Ну и что ты предлагаешь по этому поводу? Ну, добросовестно проболеть до самого острова. Правда, придется изрядно попоститься. Хлеб, яйца, рыба пойманная лично, птица тобой или сбитая. Но, в общем-то, до острова не так уж и далеко. Да, фигня! Поллоктя по карте. Яких-то пару недель в пути, ну, ежели вдруг штиль не случится. А в противном случае, друг мой, нам придется выкинуть нашего доброго друга Карла за борт вместе со всеми его слугами. А их у него, заметь, полтора десятка. Иначе он придумает какую-либо очередную каверзу. И поди гадай, какую. К тому же не забывай, вполне возможно, что почтенный купец, так сказать, на досуге подрабатывает магом. А может и нет. Это ведь только наши предположения. Может, а кроме амордубития, в смысле отравления, и никаких чудес? Да проверить бы. Да вот только как. Ансельм, слушай, заканчивай фигней страдать. Сходи лучше прощупай старину Карла на наличие магической сущности. Венедин повернулся к ученику, в полном молчании тренирующемуся вдавливать взглядом гвозди в корабельную переборку. Но вы... А мне нельзя. А вдруг война, а я уставший? Но позвольте, о великий, как же я смогу его прощупать? Ведь стоит мне начертать... Только, да даже не начертать, а только начать вычерчивать защитный круг и пентаграмму на корабельной палубе, как матросы эти самые суеверные из всех представителей людского племени попросту выкинут меня за борт. А если я попробую проникнуть сквозь его магический щит, предварительно не обезопасив себя, он испепелит меня в единый миг. Ведь если действительно граф Шверинский послал против вас мага, то он наверняка весьма могуществен. Куда мне с ним тягаться? Слушай, а если по-другому? Скажем, дырку в стене проделать? Он ведь как раз по соседству живет. Благо, кают первого класса на этом лайнере всего лишь две. О, все будет душераздирающее зрелище. Три великовозрастных идиота будут по очереди торчать кверху задницы и припав глазом к дырке в стене, чтоб прыщавые подростки у окна женской бани. При этих словах моего друга Ансельм густо покраснел. «А что, о великий, в Венедии есть женские бани?» «Там даже стриптиз-шоу есть, но ты этого никогда не увидишь, особенно если будешь меня перебивать». Устрашенный ученик быстро захлопнул рот, боясь поинтересоваться, что есть стриптиз-шоу и как это может быть лучше женской бани. «Ну так вот, мы, значит, как три малохольных идиота, будем торчать у дырки в стене и ждать, а не колданет ли наш дружаня Карл, скажем себе, на ужин якую-нибудь каку с маком. Слушай, а если он вообще дальше колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь в магии не продвинулся, то тогда как?» «Хорошо, что ты предлагаешь?» «Не ко времени я отпустил японского городового. А то б мы ему в раз устроили падли тень отца Гамлета в брудном простелядле. Против него он наверняка что-нибудь попытался бы предпринимать, так сказать». Перед моим внутренним взором вновь всплыла картина пылающего замка Херсерк и почтительный самурай, смиренно испрашивающий у счастливого от близости Татьяны Викулишной лиса право на свободу. «У талисмана 11 слуг», — всплыли в памяти слова прилежного Ансельма, сдающего зачет по истории черного дракона Шихуанди. И стоит ему отпустить одного, он сейчас же находит на его место другого. «Херсерк», — произнес я, поворачиваясь к лису. «А в каком смысле?» «Попробуй, искренне, от души, так же, как ты вызвал японского городового, вызвать барона Херсерка». «Ты что, так и успел приложиться к завтраку?» Лис покрутил пальцем у виска. «Вот только его здесь и не хватало для полного счастья. После нашей последней встречи, боюсь, общение с ним будет начисто лишено приятствия». «Лис, ты не понял!» Я радостно вскочил с места. «Слушай, я готов держать пари, что в тот момент, когда Санада улетучился на свою Окинаву, барон Херсерк стал слугой талисмана. Стало быть, он будет послушен, как пограничная овчарка. А черный волк-оборотень, да еще, возможно, и светящийся. Это же как раз то, что нам нужно для наведения на старину Карла такого ужаса, что без магической защиты ему не обойтись. Если, конечно, он ею владеет. О, и вот тут-то мы будем смотреть в дырочку. Особый эффект ожидается, ежели наш суженый действительно из рыбика. Вот его порадует явление покойного сюзерена. Короче, собака Баскервилля издохнет от зависти. Дальнейшее плавание в лексиконе разведслужб носило наименование «шпиль», то есть состояние, когда обе стороны уже догадываются о замыслах друг друга и стараются провести соперника на его же действиях. Днем мы исправно страдали, мучимые неведомой хворью. Полночь же прикладывались к едва заметной дырочке, проделанной в перегородке между каютами, и наблюдали явление черного волка-оборотня перед несчастным рибикским купцом. В первую ночь, когда гонимый торговец, погруженный в записи, услышал за спиной злобное рычание и, повернувшись, увидел дюймах в 10 от своего лица оскаленную волчью пасть, скапывающую из клыков слюной, он отпрянул в ужасе, крутанулся на месте и... исчез. А чё и требовалось доказать. Локальный пробой пространственно-временного континуума, возможно, гиперпереход. Но так себе, средние руки — высшая магия. Потрясенный Ансельм приложился к освободившейся щелочке. «О, великий! Волк лег на пол и смотрит в одну точку. Стало быть, он чует исчезнувшую из виду добычу. Да будет позволено мне предположить, что сей маг никуда не перешел. Он просто завернул вокруг себя пространство». Пристально глядя на Ансельма, Лис сказал: «Да? Ну что, возможно, ты и прав. Мне и в голову не пришло якое банальное решение. Фи, что за пошлость? Ну где школа? Якой-то дрянной примитивизм. Ну ладно, время позднее, пора ложиться спать. А Херсерка на рассвете отзовем. Пусть пока посторожит». Спал я в полглаза, поэтому время от времени слышал волчий рык из-за стены. Вероятно, уставший от неподвижности маг пытался сменить позу или же попросту развернуть пространство, в котором он находился, словно бабочка в коконе. На следующее утро мы изнывали от мучительных болей. Еле двигались по палубе, выползая подышать морским воздухом. Старина же Карл еще бодрился, пытаясь изобразить условно здоровый вид. Следующая ночь почти доконала его. Он вышел на палубу много после полудня, и воспаленные глаза его свидетельствовали, что ночное соседство по-прежнему не давало купцу ни минуты роздыха. «Крепкий парень. Храброе сердце, железные нервы, да и в голове что-то имеется. Право, жаль приводить в полную негодность такой-то экспонат здешнего паноптикума. А что делать придется?» Уважительно глядя в спину шверинского наймита, констатировал Лис. Пытка херсерком продолжалась все плавание. Плюнув на удобство, несчастный рибикский купец перебрался на палубу, но и там, когда поблизости никого не было, его настигал огромный черный зверь. Он ложился спать после рассвета, но первое, что видел, открыв глаза, был волк, стоящий над ним со щеренной пастью. Он падал на убогий тюфяк среди своих слуг и матросов, надеясь отдохнуть в их окружении, и вновь видел его, неразличимого для других. Оборотень исчез лишь тогда, когда почтенный мэтр Марно сообщил, что к исходу следующего дня на горизонте появится Костоматис. Несчастный купец проспал чуть менее суток. Когда же, наконец, выбрался на палубу, застал нас уже вполне готовых к высадке. «Как ваше здоровье, друзья мои?» — поинтересовался он, глядя на наши цветущие физиономии. «Прекрасно!» «Благодарю вас, Карл. Много лучше. А ваше? Последнее время вас что-то не было видно?» «И я тоже занедужил. Но теперь все позади». «Мне радостно это слышать. Весьма жаль, что теперь придется расстаться. Возможно, мы встретимся на Сицилии. Хотя, если выяснится, что император уже выступил в Святую Землю, придется отложить нашу встречу до лучших времен. Увы, превратности военной судьбы, — я развел руками. Изумленно посмотрев на меня, торговец спросил, «Как? Разве вы не идете на Сицилию? Вы же говорили сарацин, вот и я говорю. Ну, что бы стоило этому неверному псу жить на Сицилии? А то, понимаешь, тащись бог весь куда и только потому, что ему вздумалось, понимаешь, поселиться посреди моря». Я гневно осадил друга. «Ты забываешь, он не просто поселился посреди моря. Он был приближенным князем Матеуса VII, а этот вельможа куда как более щедрый и добродушный, чем наш обожаемый император Фридрих». «Вальтер, из того, что князь Матеус, друг твоего детства, еще не следует, что его светлость лучший государь-император. Как ты можешь судить об этом? А те 2 года, которые я провел здесь после вынужденного бегства из Дании, разве не дают мне право именовать князя Матеуса самым приятным из встреченных мною доселе вельмож? Я понимаю, что после того распроклятого случая на постоялом дворе мне не должно просить у вас протекции, но, может быть, я все-таки мог бы надеяться, что вы по своей доброте замолвите за меня князю словечко. Перебил наш спор рибикский купец, сознающий, что добыча ускользает из его рук. А быть может, и мне не стоит искать убежище в Сицилии? Может, здесь, на острове, я найду себе приют? Уж тут-то они меня не сыщут. Ну, это к Вальтеру. Поспешил парировать просьбу мага Венедин. Я пожал плечами. Да, в общем-то, никаких проблем. Мы с ним все же хоть и дальние, но родственники. Покончим со своими делами, а там, на Перу... Ну, после той истории, конечно, Матеус закатит пир. Ты имеешь в виду тот случай в лесу? Подозрительно спросил я. А, да, еще и случай в лесу, как я мог забыть. Ну, тогда тем паче закатит пир. Значит, я могу надеяться, воспрянул духом Карл. Да не то слово. Я бы на твоем месте уже собирал вещи и думал, что буду дарить князю. Оно, знаешь, корни у него северные, но ствол его генеалогической елки уже лет 200 торчит в этой восточной местности. Так что, сам понимаешь, без богатых даров лучше даже не соваться. Ну, конечно, конечно. Я уже сейчас же дам надлежащее распоряжение. Простите, господин рыцарь. «Неужели он не подозревает, что именно мы натравили на него волка-оборотня?» «Наверняка подозревает. Однако он не подозревает, что мы подозреваем, что он подозревает, будто Венедин маг. Поэтому он старается вести себя как можно менее подозрительно и просит у нас помощи, как любой другой купец в его положении». «А и что же мы будем делать дальше?» «Но для начала попросим Лиса договориться с капитаном, чтобы святая Женевьева ждала нашего возвращения в гавани и не вздумала куда-нибудь уйти, пока мы не окажемся на ее борту. А потом... Ну, потом там будет видно».